Глава 38. Низкий, уверенный голос раздался откуда-то сзади, и я даже не обернулась, ведь голос Влада узнала бы из тысячи. Юра дернулся, медленно развернулся, и на его лице появилось то же выражение, что и всегда, когда он чувствовал, что проиграл. Обреченность. «Думаешь, он лучше меня?» — насмешливо уточнил Юра, но мне не дали ответить. «Нет». Спокойно сказал Влад, подходя ближе и вставая возле меня, словно стена. «Но я уж точно не стану плести грязные интриги за спиной любимой женщины. Еще раз увижу рядом с ней, пожалеешь». Юра вскинул брови, будто хотел что-то бросить напоследок, но промолчал. Взгляд метался от меня к Владу, но в итоге парень развернулся и пошел прочь, так и не оглянувшись. Я выдохнула и только тогда заметила, как крепко Влад держит меня за плечи. «Все хорошо», — прошептала я. Но желание гулять пропало напрочь. Без лишних слов Влад взял Алису на руки и отвел нас к своей машине. Не стала уточнять, что он тут делал и откуда узнал, неважно. Вот только мужчина решил меня огорошить. Я виделся с Оксаной. Заметила, как сильно Влад жал челюсть и хмыкнула. «Зачем?» «Зачем?» — повторил он и умолк. Продолжил лишь спустя пару минут. «Хотел кое-что выяснить для себя. Но и не предполагал, что она все еще верит, будто после всего, что натворила, мы могли быть парой. Она подстроила ту бредовую аварию и заплатила блогеру за статью в сети. Планировала прийти ко мне в больницу и рыдать на груди от отчаяния, но ты опередила ее. Поэтому после Оксана взбесилась не на шутку. Влад усмехнулся, меня же передернуло от отвращения. Да что у нее в голове творилось? Про Риту тоже призналась, утверждала, что узнала о ней случайно и сразу посчитала ее и ребенка угрозой для себя. Поэтому прибегла к крайним мерам. Не буду рассказывать всю ту грязь, что лилась из ее рта. Просто будь уверена, что больше она нас точно не побеспокоит. Своими руками или нет, но она причастна к аварии, в которой погибли люди, так что скоро все закончится. Я кивнула, поскольку нечего было сказать. Да и Влад уже подъехал к дому, остановился около ворот. Все ждала, что он задаст вопрос, на который я уже могла, уже хотела ответить «да», но... На этом мы и распрощались. С тех пор прошла неделя, и, что странно, Влад пропал. Ну, он писал, что будет очень занят, но... Рита с издевкой говорила мне, что Войтенко наконец-то наигрался в семью и плюнул. Я же продолжала верить, что еще не все потеряно. Может, реально много работы или командировка? В воскресенье утром, когда я открыла дверь, на коврике лежал аккуратный конверт. И рядом маленькая игрушка, деревянная фигурка лисы. Отчего мне сразу в голову пришло милое прозвище Алисы — Лисичка. Символично? На открытке было несколько строк от руки. «Вторник, 7 вечера. Буду ждать, даже если не придешь. В». Ниже был написан адрес. Но разве я могла не прийти? Нет. На этот раз даже не в платье, а в джинсах и в обычном свитшоте. Сердце колотилось как бешеное от размышлений. Что на этот раз Влад задумал? Куда меня поведет? И от понимания, что сегодня я точно не хотела отказываться от его предложения. Я уже увидела и ощутила все, что хотела. В итоге водитель привез меня в парк. Весенним вечером воздух был прохладным, но не холодным. И я шла по тропинке, гадая, что будет. Любимый ждал на скамейке неподалеку с термосом в руках и 2 бумажными стаканчиками. Я заинтересовалась, когда присаживалась. Впилась в железный термос нетерпеливым взглядом, на что Влад выпалил с усмешкой. «Горячий шоколад». И только он открыл крышку, как носа коснулся сладкий аромат. Влад молчал, пока наливал мне напиток, и я молчала. Только теплый запах напитка витал в воздухе. Как только стаканчик оказался в ладони, тепло от шоколада согрело мне руки и сердце. Так и сидела с милой улыбкой, но молчала. Лениво попивала напиток и наслаждалась близостью с любимым. Даже сидеть рядом с ним и молчать казалось идеальным. «Я понял одну вещь, Лина. Тихо начал Влад. Все мои предложения, все слова и жесты, они были правильными, но не в том порядке. Я хотел доказать, что достоин тебя. Желал завоевать как можно скорее, а надо было просто быть рядом. Эта неделя выдалась слишком загруженной. Но вечерами я беспрерывно думал, чем же еще тебя можно удивить? Что еще сделать, чтобы осознала мою искренность? А вчера пришел к мысли, что просто нужно быть и дальше рядом. Поддерживать и мотивировать, успокаивать, если понадобится. Он повернулся ко мне, но не потянулся рукой, не прикоснулся, только смотрел. Глубоко, в самое сердце, отчего я невольно задрожала. Я не идеален и много раз ошибался, но я умею ждать. И я знаю, что люблю тебя просто потому, что ты есть, со всеми твоими страхами, сомнениями и упрямыми взглядами. Я вдруг почувствовала, как внутри что-то медленно тает. Тот лед, который я так бережно хранила с момента побега. Влад не растопил его резко и насильно. Он ждал, пока сама захочу принять правильный ответ. «Влад!» — голос дрогнул. «Я все это время ждала не доказательств или чего-то там, каких-то поступков. Я хотела тоже стать для тебя той, на кого ты реально сможешь положиться. Чтобы верил мне и делился проблемами, а не прятал их от меня и отмахивался, будто все в порядке». Я сделала первый шаг. Протянула руку и переплела пальцы с его. «Думаю, теперь я готова. Где твое кольцо? В каком кармане?» Он не сразу поверил. Только сжал мою ладонь, как будто боялся, что это сон. А я беспардонно стала хлопать второй рукой по всем карманам любимого и улыбнулась сквозь слезы. «Это мое да, Влад». Он не сказал ни слова, только притянул меня к себе и поцеловал так страстно, так отчаянно, что я позабыла обо всем на свете. Отдалась во власть любимого мужчины, и мир вокруг нас мгновенно перестал существовать.